Глава 12. Думаю, что художественно выдуманная исторически правдивая рукопись не вызывает доверия, вздохнула я. Интересно узнать, в каких источниках создатель нетленки почерпнул эти сведения. Как его зовут? Геннадий Бурбонский, ответил Илья. Основное составляющее яда Клотильды – плод вантри. В рукописи указан состав отравы. Ингредиенты самые обычные, не опасные. Они почти у каждой хозяйки на кухне есть. Ванилин, корица, эконевидель. Но еще там тот самый плод вантри. Только не нападай на меня, не обзывай дураком, но я подумал, может, именно его добавили в чай. После того, как Герман отправил писаку лесом, к нему в кабинет пришел молодой мужчина, попросил его выслушать, показал справку от психиатра, мол, он здоров, на учете никогда не состоял. «Ободряющее начало», — хмыкнула я. «У меня такой бумаги при себе нет. Зачем она нормальному гражданину?» Илья повысил голос. Герман тоже так подумал, но посетитель выглядел адекватным. Он представился автором книги про Клотильду, пояснил, что у него есть документы, которые подтверждают его родовитость, утверждал, что в книге все чистейшая правда. Яд, которым пользовалась Клотильда, был весьма популярным в прошлые века. Потом, когда изобрели другие отравы, про него забыли. Плод вантри якобы существует, с ним связана интересная история. И Бурбонский давай вещать, как фрукт нашли в далекой стране. Герман от психа пытался избавиться, но тот не уходил, повторял. «Вы отмели мою книгу, потому что не разобрались, в ней все правда». В конце концов редактор не выдержал и спросил, «Что вам надо?» «Напечатайте мой роман», — потребовал сумасшедший. «Я не уйду, пока вы рукопись опять не возьмете. Вот она». Герман взял опус и пообещал еще раз его изучить. «Нет», — возмутился мужик, — «немедленно публикуйте. Плод вантри существует. Клотильда с его помощью отравила всех, кого хотела. Молодец! Отомстила! Так шляхтиным и надо! Хочу, чтобы все узнали о подвиге Клотильды». Герману порой приходят странные люди с рассказами о массовой смерти людей в подъезде от излучения, которое направляет на них ФСБ. Ну и инопланетяне еще могут граждан похитить, в головы им чипы вставить. Знакомо? Я рассмеялась. Да, такие индивидуумы могут проникнуть даже к нам. Они очень изобретательно минуют охрану. Если такой человек добирается до моего кабинета, я спокойно выслушиваю его, обещаю разобраться и адью. «Герман также поступил», — рассмеялся Аверьянов. «От писателя с трудом избавился, тот ему весь мозг вынес. Когда он мне рассказал про фрукт вантри, я подумал, а что, если этот плод реально существует? Поинтересовался, слышал ли кто о нем?» «Ты давно Германа знаешь?» — спросила я. «Ну», — пробормотал Илья, — «точно не скажу. Еще со времен программы ICQ. В интернете с ним познакомился». Тогда мало у кого свои компы имелись. Не так давно появилось у нас в сети сообщество экспертов. Можно общаться в общей ленте, а можно в личке с кем-нибудь. Рабочие вопросы на всеобщее обозрение не выносят. Анекдоты травим, наши, специфические. Нормальному человеку их не понять. Байки всякие рассказываем. Настоящих имен там нет. Все под никами. Герман там тоже есть. Он, как я уже 100 раз говорил, редактор. Его привлекают для анализа разных текстов. Например, предсмертная записка. Надо выяснить, человек сам ее составил или его под диктовку написать заставили. Это тебе только один пример. Он отличный мужик, веселый, определенно не дурак. Я часто удивляюсь тому, сколько Герман знает. У нас в чате один раз разговор зашел о Ван Гоге. Что за болезнь у него была? Разные мнения есть. Народ стал версии выдвигать. И тут Герман прямо с лекцией выступил. Такое написал про художника, что я и не слышал никогда. Удивился, спросил. «Ты по образованию искусствовед?» Он ответил. «Часть букв убери. Искусство ед. Книгу скачай. Ирвинг Стоун «Жажда жизни». Я последовал его совету. А и правда, биография художника Ван Гога очень хорошо написана. Он мне потом еще другие произведения советовал. Мы с ним подружились, в гости друг к другу ходим. У него жена приятная. Может, этот вантри всех горничных-то и убил? Попробую-ка я сей фрукт поискать. Вдруг найду. Я положила телефон в карман, но он тут же зазвонил. Меня искал Федор. «Я побывал в музее для полуночников», — отрапортовал Миркин. «В зале, где проходит выставка картин, нет ни одной бабульки в войлочных тапках. Смотрители там студенты. Конкретно вандала, который полотно «Пейзаж с замком Лоревиль» уничтожить задумал, поймал Никита Адонин. Он мне рассказал, что мужик сначала никакой агрессии не проявлял. Просто ходил, рассматривал зал, больше внимания обращал на девушек, которые там бродили. Музей в основном посещают люди до 30 лет, молодежи нравится по ночам тусить. Люди постарше уже с семьями, детьми, у них другие интересы. А тот посетитель был не из самых юных. Никита подумал, что он себе бабу ищет, поэтому долго не уходит. Потом Перец снял симпатичную брюнетку, завел с ней беседу, сказал: «Вам не кажется, что странно именовать художником человека, который копирует чужую картину по номерам?» «Прости, не поняла», — остановила я Федю. «Неужели никогда не видела?» — удивился Миркин. «В книжных магазинах продают коробки. В них лист картона, на нем картина, допустим, три медведя в лесу. Все расчерчено на квадраты, каждый пронумерован. И в инструкции указано: единица — зеленый цвет, двойка — синий. Надо взять краски, которые прилагаются, и раскрашивать». «Встречала такие», — вспомнила я. «Прекрасное хобби, наверное, здорово успокаивает нервы». «Только нельзя в процессе раскрашивания одним глазом новости по телеку смотреть. А то руки от стресняка затрясутся», — не замедлил высказать свое мнение Федор. «И я с мужиком согласен. Те, кто этим увлекается, не художники». «Если они себя таковыми считают, то почему нет?» — возразила я. «У брюнетки, с которой вандал общался, было то же мнение», — сообщил Миркин. «Она ему ответила, что сама увлекается такой работой, является живописцем-численником. А если посетителю не нравятся подобные картины, то что он делает в зале, где выставлены полотна на конкурс «Лучший пейзаж численника»?» Видно, красотка сильно понравилась Геннадию. На тот момент в зале никого, кроме них, и служителей не было. Студент, который наблюдал, как мужик клеится к симпатяшке, еле сдерживал смех. Дядька стал нахваливать работы, спросил у девицы, где ее пейзаж. Изобразил, что пришел в восторг. Восклицал: «Полотна в массе сляпаны грубо, а у вас шедевр, прекрасные полутона». Ну и дальше как по нотам. Завершив песню, он предложил брюнетке выпить кофе. Та кокетливо протянула: «Ой, нет, мне домой пора, мама волнуется». «Я доставлю вас до дома», — пообещал мужик. «Давайте познакомимся. Геннадий Бурбонский, журналист, писатель, историк». Девушка назвалась Катей и отказалась от предложения подвести. Ловелас решил не сдаваться, закурлыкал: «Кто ваш главный конкурент?» Симпатяшка показала на пейзаж с замком. «Она. Гран-при точно ей достанется, тут без шансов. Надеюсь, хоть на простое призовое место». «Жуткая мазня», — возмутился Геннадий. «Этот человек не способен даже аккуратно один кусок раскрасить. И ему достанется лавровый венок? Что у вас за жюри?» Катя приложила палец к губам. «Тсс! Автор картины — старушка». «Нельзя раздавать награды из жалости», — возмутился еще пуще Бурбонский. «Побеждать должен достойный». Катя понизила голос. «Бабушку зовут Анна Григорьевна Шляхтина Энгельман. Ее зять очень богатый бизнесмен. Он основной спонсор конкурса и выставки, оплачивает банкет. Понятное дело, олигарх хочет мать жены побаловать, гран-при ей в зубы принесут». По мере того, как Катя объясняла ситуацию, лицо Геннадия вытягивалось. Глаза превращались в щелки, уши краснели, а щеки, наоборот, бледнели. «Понимаю, что я работаю лучше этой бабки», — вещала Катя. «Но мне совсем не обидно. Пусть получит главную награду. Все же понимают, по какой причине она ее огребла. Если бы не ее зять, не видать бы нам выставки». «Анна Григорьевна Шляхтина Энгельман?» — неожиданно спросил Геннадий. «Да-да», — подтвердила Катя. «У вас замечательная память. Мне пришлось помучиться, прежде чем я без запинки смогла повторить эту фамилию». «Это ей придется страдать», — заорал Геннадий, бросаясь к стене, где висел пейзаж. «Дрянь! Гадина!» Он сдернул полотно с держателя. Никита кинулся на дебошира. Катя убежала. Смотритель быстро справился с хулиганом, он занимался самбо. Сейчас этот исконно советский вид спорта, который называется полностью «самооборона без оружия», не так популярен, как раньше. Но всегда есть ребята, которые посещают секции. Когда примчалась охрана, Бурбонский уже был обездвижен. Федор замолчал. Я подвела итог тому, что услышала. Очень интересно. Когда Елена, Андрей, Ирина уедут, я порасспрашиваю Анну Григорьевну о Бурбонском.